Со жила на яхте. На яхте собственной, на которой она сюда и приплыла. Яхта была пришвартована на такой Марине. «Я ее называю Святой Мариной», — сказала Со с улыбкой, чтобы София не скучала одна. За время, проведенное в такси, мы окончательно перешли на «ты», успели обменяться телефонами и имейлами, и я много узнала про свою новую знакомую. Она была женой инвестора по имени Тим, хорошо заработавшего на паре калифорнийских стартапов. Просто повезло в рулетку. Сейчас семья уже отошла от бизнеса и плавала по миру на кораблике, где главным образом и жила. Как Роберт Персик, только лодка больше. Ты читала Лайлу Персига? Хотя да, совсем другое поколение. У них были дети моего возраста, и они со своими друзьями тоже гостили на яхте. Яхт на такой Марине стояло множество, но все они были умеренных размеров. Максимум трейлер для мороженого мяса. Я не разбираюсь в буржуазных лодках, так что мои сравнения могут... Дети — это моя подруга Саша. Развлеките ее, пока я пойду к папочке. Со ободряюще улыбнулась и оставила меня наедине с шестью молодыми людьми, без выражения глядящими в мою сторону из сизых дымных пространств. Большая, нет, огромная каюта, наверняка полученная соединением двух или трех помещений, была оформлена как типичный буржуазный клуб, заигрывающий с анархистской эстетикой. Черные звезды и разного вида буквы «А». Анархистские, антифовские и даже несколько тибетских. Как они выглядят, я помнила. Присутствовали, впрочем, и элементы самоиронии. На потолке золотыми заклепками было выбито огромное ухо, повернутое к собравшимся. Внутри уха желтела такая же заклепочная надпись «The Big Other is Listening» — «Большой другой тебя слышит». На стене висел сразу рассмешивший меня плакат. Молодой бородатый человек, эдакий голубоватый гик в черной рубашке с анархистской инсигнией, смотрел на зрителя, явно пытаясь выглядеть грозно. Снизу была подпись «Капитализм, берегись! Я разрабатываю новые анархистские модзи для айфона». Смешным было то, что все четверо парней, еще здесь было две девушки, очень походили на этого гика с плаката. Такие же холёно-псевдозапущенные бороды, а у одного к тому же похожие очки. «Я Майкл», — сказал очкарик. «Со моя маман». «А это моя милая Сара». Сара была блондинкой, напоминающей молодую Шинэй де Коннор, скорее всего, с крашенным ёжиком. «Это друзья. Раджив, Андреас, Мэй, Фрэнк». Те, кого он называл, кивали мне и улыбались. Раджив был индусом с желто-оранжевой бородой и затаённой злобой в глазах. Возможно, так казалось из-за глубоких теней вокруг его век. У него были длинные тонкие пальцы, указывавшие на рафинированную древнюю кровь. Андреас походил на актера второго плана из сериала «Викинги». Мэй была похожа на актрису оттуда же. Они выглядели старше других. Темноволосый Фрэнк показался мне самым симпатичным из всех. В нем присутствовала отчетливо уголовно-солдатская брутальность, но в цивилизованном обществе это просто элемент личного дизайна. Мужикам идет. В его прическе было что-то странное, но я не могла понять, что. «Я Саша», — сказала я. «Саша from Russia». Мы с Сос, собственно говоря, познакомились не так давно. Беседовали об архитектуре. «Это она может», — ответил Майкл. «Курить будешь?» Через 5 минут сопутствующая новым знакомством неловкость уже полностью прошла. Еще через 40 минут отпустила измена. И я уже немного представляла, кто здесь кто и к чему тут позу романтичной. Андреас карикатурно вздрагивал при каждой ее фразе и строил страдальческие гримасы, словно в него одна за другой попадали пули. «А что конкретно они хотят продавать?» — спросила я. Андреас открыл был рот, потом изобразил на лице испуг. И указал на Сару. «Она мне все равно слово вымолвить не даст. Пусть сама объясняет». Сару не надо было просить 2 раза. «Они хотят продавать дизологи», — сказала она. Это слово придумал, кстати, не Андреас, а Майкл. Хотя с таким же успехом можно было назвать это идиозайн. «Дизологи sounds better». «Дизологи звучит лучше», — ответил Андреас. «Отдает дезинформации и маскировкой. и одновременно наукой. Вместе получается игра. А что это такое, дизлоджи? Идеология вместе с дизайном, сказала Сара. Дизайн, являющийся идеологией, идеология, хитро продвигаемая через дизайн. Новый шлем Кайло Рена. Короче, вот это. И она снова кивнула на висящего на стене анархипстера. Они хотят разрабатывать идеологический дизайн, который будет раскрывать себе навстречу человеческое сердце, а потом закачивать в это сердце культурный код, полезный для больших корпораций. «А можно пример такого дизайна?» — спросил я. «Можно. Вот эта яхта. Она как бы продвигает идею, что в нашем мире можно быть отрешенным психоделическим романтиком с чистой совестью и бороздить моря на кораблике за 50 лямов. Мне, кстати, при виде раскраски пришло в голову именно это. «А какой идеологический дизайн купят большие корпорации?» — спросила я. «Ну как какой? Отсутствие всякого внешнего надзора за их деятельностью, поданное потребителю как благородный анархизм, офшорная коммуна, мультикульти с ганжей, свобода от полицейского гнета и левизна, вот эти самые анархоэмодзи для айфона. Это, конечно, подло, но пока недостаточно подло, чтобы убедить инвесторов». «Почему?» «Обычная белая футболка со словом Google, составленным из разноцветных букв, которые обычно видишь на стартовой странице поисковика. Это я заметила сразу, но только теперь прочла надпись правильно. ГУЛАГ. Однако. Возможно, Сара и была главным вдохновителем проекта, несмотря на всю свою саркастическую критику. Или дошло до меня наконец. Такая самокритика была просто элементом идеологического дизайна. Мои новые знакомые уже забыли про меня. Минут 10 они обсуждали концепт LGBTQ+, дружественного лимонада Sprite. Потом заговорили про назревший переход от Burning Man к Burning Woman, от горящего человека к горящей женщине, или даже сразу к Burning Person, горящей персоне, чтобы учесть все-все. Кто-то со слезой в голосе предложил Burning Person of Color, горящая цветная персона. Но идеи зашикали. Добрый сердечный посыл был понятен, но мешали исторические аллюзии. «Примут за Куклус-клан», — объяснил мне Майкл. «Диалектика прогресса». Я уже не понимала, о чем они говорят. «А что это за Burning Man?» «Такое культурное событие с селфидром», — ответила Сара. «В пустыне собирается самая подлая буржуазия планеты, перед вип-плакатами поджигают большое фанерное чучело человека, и корпоративные анархисты с имперскими сварщиками принимают романтические позы». Больше вопросов я не задавала, и Сара начала яростно спорить о чем-то с Майклом. Я вспомнила, что Майкл назвал ее «милая». Похоже, они были любовниками. Сара определенно казалась круче своего бойфренда. Раз так в 5. Может быть, даже 7. От запаха травы я постоянно сбивалась со счета. Наконец, Сара взяла Майкла за руку и увела его из каюты. Докурив косяк, следом отправились Раджив с Мэй. «Куда они все?» — спросила я. «Наверное, играть в парный теннис», — усмехнулся Андреас. «Куда еще? Дмитрия будете?» В его руках появилась маленькая трубочка. Вопрос был адресоваться через фильмы про «Мстителей» или «Резолюции ООН». «Отличный метод», — ответила я. Фрэнк отрицательно помотал головой. «Человек никогда не бывает похож на свое время. Наоборот, он всегда прячется от времени в свою личную тайну, как устрица в раковину. Он воспринимает свое время как катастрофу, а потом через 1000 лет кто-то откапывает его скелет, и об этом человеке начинают судить по потопу, от которого он убегал. По тому самому монстру, от которого человек всю жизнь скрывался. Ты хочешь понять эпоху как-то по-другому?» «Я вообще не хочу понять эпоху», — ответил он, «потому что это невозможно. Вернее, это может сделать любой шарлатан 10 разными способами, и каждый из них будет фейком. Эпоху нельзя понять». «Почему?» «Потому что эпох не бывает. Это не что-то реальное и объективное. Это метафора. Нечто, выдуманное людьми. А как можно понять выдуманное? Кончится через час. Тогда я позвоню, сказал я. У нее есть мой мейл, а у меня ее карточка. Спасибо за угощение. Эмодзи красивой блондинки, только что нашедшей себе нового мальчика, но пока не спешащей признаться в этом даже себе самой. .png